В январе-апреле 2023 года на переездах Забайкальской магистрали произошло 3 дорожно-транспортных происшествия с участием автотранспорта и железнодорожного подвижного состава. В результате ДТП погибли 4 человека. За аналогичный период 2022 года на переездах Забайкальской железной дороги произошло 2 ДТП, в результате которых по счастливой случайности никто не пострадал. Все происшествия произошли по вине водителей автомобилей, грубо нарушивших правила движения при следовании через железнодорожные переезды. Забайкальская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды. Соблюдение правил дорожного движения является залогом вашей безопасности. Помните, железная дорога – зона повышенной опасности.